Ая обернулась и нежно улыбнулась. «Кота же другой», — продолжила Ая. «Он не дурак и не трус. Просто не такой решительный. К счастью, у Такаси воли хватит на десятерых, а кота всегда будет с ним рядом. А я буду за его спиной. И я точно знаю, что если кто-то, то увидит перед собой чудовище, мое чудовище, которое, не задумываясь, нашпигует его свинцом. И естественно, Такаси с радостью в этом поможет. Ну, а если все-таки случится так, что выхода другого не будет, то я уверена, что стать зомби они мне не позволят». Элис вздрогнула от фатализма, каким была наполнена последняя фраза Аи, и от глубины потрясений, которые испытала подруга, раз с таким спокойствием и даже радостью, говорит о самом плохом сценарии. «А теперь, подруга», — сказала Ая, — «нам с тобой нужно кое-что, точнее кое-кого обсудить. Как мы дальше жить будем, Ая?» — удивилась Фелис. «Да, сестрица», — сказала Ая, выделив голосом обращение. «Именно это». Но ошарашенно пробормотала Элис. «Вы же, мы же», — поправила Ая. «Как сказала Сайка, уже завтра может все закончиться. Совсем закончится. А Такаси сказал, что важнее детей сейчас ничего нет. И я согласна с ними. Ну и вдруг что? Кто-то должен будет остаться с мужем». Элис онемела от удивления. Она неверяще смотрела на... кого? Подругу или... и не могла вымолвить ни слова. А Ая посмотрела на нее пугающе взрослым, мудрым взглядом и, усмехнувшись, взяла под руку и повела к лестнице. «Пусть котик спокойно сторожит», — говорила Ая при этом. «Не будем ему мешать. Мы лучше его ночью навестим. Окрестности страйкбольного клуба «Стрелок». Около 10 часов утра». «Ну, ты заметил кого-нибудь?» — спросил Такаси, опуская бинокль. «Не», — ответил кота, рассматривающий здание, в котором располагался клуб, через прицел винтовки. «Что, неужели никто сюда не заявился?» — недоверчиво произнес Такаси. «Ни один. Уж если нам пришла в голову эта мысль, то их, хоть кого-нибудь, просто обязана была посетить. Все произошло утром», — заметил кота. «А потом вполне могли и просто не добраться сюда, даже если бы и захотели». «Хм», — Такаси задумался. «А это аргумент. Ладно, не будем тут отсвечивать. Си, там за углом ворота будут. Мы сейчас все проверим, откроем их. Потом туда подъедешь». «Я поняла, Такаси», — ответила женщина. «К бою, сынок», — осклабившись, сказал Такаси коте. Парни выскочили из машины, еще раз внимательно огляделись, причем больше на предмет живых. Мертвяк в засаде прятаться не будет и из винтовки не выстрелит. «Чисто вроде», — сказал Такаси. «Давай вперед», — кота кивнул, и парни, не суетясь, но быстро, добежали до угла. Такаси там повернулся лицом к пройденному пути, кота же заглянул за угол. «Вижу одного», — сказал кота. «Мертвяк. Уберем без стрельбы», — сказал Такаси, через плечо. «Сейчас Сайка натравим», — и махнул Сидзуки. Хамвера катнул мотором и подъехал ближе. Кота все это время продолжал наблюдать. Такаси подошел к машине, открыл заднюю дверь со стороны мечницы. «Сайка, там одного надо вальнуть, без шума и пыли», — сказал он. «Си, сейчас кота ворота откроет, заезжай внутрь». Пока Такаси говорил с доктором, Сайка выбралась наружу, сжимая в руках свой неизменный бокута. «Пойдем», — сказал парень мечнице, захлопывая дверь. Такаси подсадил коту, помогая товарищу залезть на забор. Тот сначала поглядел внутрь, стоя на спине друга. «Никого не вижу», — сказал он. «Чисто, кажись». И пыхтя, неуклюже забравшись на забор, перевалился через него. Послышался совсем неизящный звук шлепка тела о землю. «Ты там живой еще?» — негромко спросил Такаси. «Не дождетесь», — отозвался кота, кряхтя. «Тут замок. Сейчас собью его. Давай». Такаси принялся сканировать местность взглядом и прислушиваясь к ощущениям, зная, что пристальный взгляд можно почувствовать. Глухой удар. Еще один. Звук чего-то металлического, падающего на землю. И ворота со скрипом, благо не очень громким, стали открываться. «Сайка, пошли уберем этого», — кивнул Такаси в сторону уже бредущего к ним мертвяка. Глава не подвела. Пока Такаси страховал ее, оглядывая окрестности, она в один хлесткий удар уложила мертвяка. Зомбак завалился на спину. А Такаси, в который уже раз, отметил то, что девушке нужно срочно найти нормальный клинок. Ну не дело это деревянным воевать, пусть и крепким. Хамви загнали внутрь забора, что был вокруг всего этого большого склада, где и базировался клуб. Сидзука по кивку Такаси заглушила двигатель. И опустилась ватная, неестественная тишина. «Пока не бродим тут», — сказал Такаси, вылезшим девушкам. «Надо проверить территорию». И они с Котой отправились проверять. Благо на территории клуба не было никаких закутков или остатков каких-нибудь грузов. Пробежавшись по округе, парни вернулись к машине и подошли к двери, ведущей внутрь здания. Естественно, она оказалась закрытой. «Такаси, смотри», — сказал Кота, показывая на индикаторную лампу сигнализации. А лампочка не горела. Парни переглянулись. «Черт, неужели уже началось?» — с досадой произнес Такаси. «Я думал, это произойдет позднее. Может, только здесь электричества нет», — сказал Кота. «Авария где-то, вот и вырубила. А может, просто сигналка не работает?» «Хорошо бы», — вздохнул Такаси. «Чем дольше есть ток, тем больше шансов у нас, и у людей. Ладно, внутрь как зайдем. Помнится, замок тут суровый, да и дверца серьезная, даром что деревянная. Я видел трос в кузове», — сказал Кота. «Вон, зацепим за решетку на окне, да машиной вырвем ее. Ну, а стекло понятно. В тебе определенно спал талантливый грабитель», — прокомментировал Такаси. «Тогда за дело. И надо будет тачку потом внутрь загнать, чтобы не охранять ее, пока тут шаримся». Кота кивнул, посмотрел на решетку и осклабился доброй улыбкой прапорщика, попавшего на чужой склад, при отсутствии хозяина и охраны. В его остекленевшем взоре заполыхала какая-то прямо-таки демоническая алчность. Похоже, хомяки-коты сейчас маршируют стройными парадными колоннами, скандируя осанны своему любимому хозяину. «Вжарим рог в этой дыре», азартно, потирая руки, сказал Кота. Дрогнули створки ворот. Приоткрыв одну половинку, Кота выглянул наружу. «Все чисто», — сказал он. «Вроде никто не был. Беспорядка нет. Свет есть. Заебца», — откликнулся Такаси. «Тогда давай наверх». Он кивнул в сторону пожарной лестницы, что имелось рядом со входом. «Мы с Сайко и Рэй все проверим», — продолжал Такаси. «А ты пока пастухом побудешь». Кота кивнул и вышел наружу. Он быстренько смотался к машине, за винтовкой. Такаси подождал, пока друг залезет наверх, махнет оттуда рукой, и только тогда парень скомандовал стоящим рядом девушкам. «Сейчас будет просторное место», — сказал он. «Заходим, проверяем, делаем круг по арене, потом идем в подсобки. Сайко впереди справа, Рэй позади слева. Огнестрел только в крайнем случае. Кстати, Рэй, не пристрели меня, ладно, учту», — буркнула слегка уязвленная девушка. «Если не доверяешь, зачем пистолет дал? Умела бы Сайко стрелять и ей бы дал», — ответил Такаси. «Учиться нам, знаешь ли, некогда. И нечем. Пока. Так что курс молодого бойца будем проходить без отрыва от производства. Ну и ты вроде не нервная истеричка, палить без разбора не будешь». «Да, не буду», — проворчала Рэй, сжимая в руках палку с примотанным к ней здоровым кухонным ножом. Причем скотча нажала импровизированного копья не пожалели. Намотали тугим клубком. «Ну», — сказал Такаси. «Тогда го». Сайко, обернувшись к Такаси, кивнула. Парень приоткрыл створку и девушка скользнула внутрь. Следом, с пистолетом в руках, нырнул Такаси. Рэй, держа копье лезвием вверх, последовала за ними. «Товарищи!» — щегольнул Такаси знанием русского языка. «Надо кое-что обсудить». «Да уже понятно все», — проворчала Такаги. «Судя по тому, что Кота выглядит еще более спятившим, вы хотите задержаться здесь, верно? Как всегда, Сэя, ты радуешь меня остротой своего ума», — улыбнулся Такаси. «Да именно это мы и хотели предложить, бездарный льстец», — фыркнула Такаги. «И этому есть несколько причин», — сказал Такаси. «Первое, Кота хочет сделать несколько пригодных для наших целей стволов. Причем, это будут не огнестрелы, а значит, это значительно повысит наши шансы. Из пневматики можно реально убить», — удивилась Рэй. «После рук Коты вполне», — ответил Такаси. «По живым, конечно, это будет сомнительно, но мертвякам хватит за глаза. Они более мягкотелые», — задумчиво сказала Сэя, кивнув. «Я это тоже заметила. Кости зомби реально более хрупкие. Да, энергии пули из пневматики может и хватить. Вот для этого нам нужен день», — сказал Такаси. «Лучше бы, конечно, дня три. А еще лучше с недельку. Да куда вам столько?» — удивилась Сэя. «А это второй момент», — сказал Такаси. «И этим моментом мы сегодня, сразу же после совещания и займемся». Парень подошел к одному из столов, стоящих у стены, и, взяв что-то с него, вернулся обратно. К удивлению присутствующих, В руках у Такаси был пистолет. Умарик с Беретта, лекторским тоном заговорил парень. Довольно точная пневматическая реплика Беретты 92, калибр 4,5, емкость магазина 19 пуль, рабочее тело, углекислый газ в баллоне. Отдачу настоящего оружия, конечно, на нем не ощутить, но вес вполне схож. И при помощи этого ствола, а их здесь еще 4, вы будете учиться стрелять. Как вы понимаете, сейчас это умение жизненно важно, а завтра, перед отъездом, вы попробуете из настоящих. Так что, девушки, сейчас вы до тошноты настреляетесь. Но вот твой пистолет, сказала Такаги. Он другой. К нему привыкать что, не надо. Такаси извлек из кобуры свой ствол. Это Глок, сказал он. Пистолет, скажем так, для тех, кто понимает, что такое оружие. Здесь нет предохранителя, как на других. То есть он, конечно, есть, их даже тут 3. Понятно, остановила его Сэя. Это для вас с Котой. Ну, я же только начал, сказал Такаси. Вот, не дала, понимаешь, блеснуть знаниями. Злая ты. Парень улыбнулся. Есть еще и третий момент, неожиданный и оттого еще более приятный, сказал Такаси. Кто-то оставил тут снарягу. Точнее, я даже знаю кто и почему, но это не важно. Главное, что мы можем сейчас привести себя в нормальный вид. Нормальный вид, это я подозреваю, в военной форме, уточнила Такаги. Именно. Воодушевленно воскликнул Такаси. Так что, пройдемте со мной, будем обновки мерить. Всех, к сожалению, не облагородить, это все-таки не склад, но мы постараемся. Да уж, проворчала Сэя, я уже представляю. Такаси действительно постарался. Они все пришли в раздевалку, и он без всяких колебаний пооткрывал все ящики. Причем, по-нормальному, то есть ключами, целая связка которых была у него в руках. Видимо, это были запасные. Дальше он повытаскивал одежду, которая вся была, естественно, в стиле милитари, и свалил ее на лавке. Вот. Парень сделал широкий жест. Налетайте. Скажи-ка, поморщилась Такаги. Мы вроде нормально одеты. Зачем нам напяливать эти твои фетишистские военные шмотки? Ну, смотри, ответил с готовностью Такаси. Первый резон, это то, что она реально удобная. Ручаюсь, тут все подбирали сами. Не маркая, крепкая, где надо широкая. Второе, это единообразие. Пусть, скорее всего, полные комплекты не найдутся, но все-таки по большей части на вас будет военная форма. А значит, мозги автоматически переключатся на другое мышление. Это тоже проверено. Слышь, психолог, Такаги подошла к одной из куч. Скажи уже честно, ты просто хотел нас в этом увидеть. Это навет. Тут же отреагировал Такаси. Я совсем не любитель женщин в военной форме. И мне совершенно поровну, что форма еще больше подчеркивает женскую красоту. Также мне совершенно не интересно, что создается совершенно сногсшибательный контраст при сочетании строгости и женственности. Все с тобой ясно, сказала уже Рэй. Ладно, мы будем переодеваться. Такаси кивнул, счастливо улыбаясь. Может быть, ты уже выйдешь, сказала Сэя, видя, что парень, похоже, не собирается удалиться. А вдруг что? Сказал Такаси. А вы одни. В этой комнате один вход, язвительно сказала Такаги. Поэтому самая большая сейчас угроза – это один фетишист по военной одежде, который... Ну, а что такого? Заявила вдруг Сидзука. Я не против. Тем более меня Такаси уже видел голенькой. А я против. Разозлилась Сэя. Этот извращенец уже сегодня натворил дел. Между прочим, заметил Такаси. Это странно называть мужчину традиционной ориентации, который всего лишь поцеловал девушку, извращенцем. Это совершенно нормально испытывать влечение к лицу противоположного пола. Извращение, это если бы я к коте с поцелуями полез. Выйди уже. Буквально взвыла Сэя. Да иду, иду. Такаси подхватил комплект одежды, что вытащил из своего ящика, и пошел к дверям. Кстати, Сэя, сказал он, уже открыв дверь. А губы у тебя мягонькие, нежные. Как-нибудь повторим. И юркнул за дверь. Мгновение спустя в нее что-то глухо стукнуло. Это что, она скамейку, что ли, метнула? Озадаченно произнес Такаси и ухмыльнулся. Какая горячая штучка. Такаси, весело посвистывая, зашел в мастерскую. Ну как у нас дела? Спросил он. Ух, бля. Это кота повернулся на звук. И Такаси с трудом остановил руку, потянувшуюся к пистолету. Оружейный маньяк выглядел сейчас аутентично на все 200. Чуть расширенные глаза, остановившийся взгляд, смотрящий куда-то вглубь и вширь. Прическа «Дикий профессор», беззвучно шевелящиеся губы и застывшая на них то ли ухмылка, то ли оскал. Кота, тихо спросил Такаси. Хирана, прием, космодром на связи. Пружина посильнее, оперативной памяти коты, похоже, хватило только на поворот в сторону звука. Длинный ствол, должно хватить. Мда, озадаченно произнес Такаси. Мы теряем его. А кота повернулся назад и чем-то зашуршал. Такаси смог увидеть со своего места, лишь лежащий на столе рядом с ним приклад, а ближе банально побоялся подходить. Ну в баню. Пробормотал Такаси, давя желание перекреститься. Потом зайду. Кота, естественно, ничего не ответил. Поэтому Такаси тихо вышел и аккуратно прикрыл дверь. Возник соблазн запереть слегка поехавшего крышей товарища, впредь до выхода его из режима конструирования. Но, вполне могло получиться так, что кота, например, возжелавший выйти в тот же туалет, чисто на автомате вынесет эту хлипкую конструкцию, что гордо называется дверью. Так что Такаси, в ожидании переодевающихся курсантов, решил зайти в единственную комнату, в которой еще не был, а именно в кабинет хозяина этого помещения. Раньше Рю Игараси постоянно был здесь, ну и да, желание ограбить его как-то не возникало. Странно, кстати, что этот, уже не молодой японец, не оказался сейчас здесь. Он же вроде тут и ночевал часто. Вся проблема была в том, что дверь в кабинет Игараси была солидной, металлической. Если бы это были такие же картонные занавески, Такаси бы даже не задумался, вошел бы сразу. А тут требовался творческий подход. А еще по слухам, в кабинете Игараси имелась одна подставка, на которой, естественно, покоились мечи. Какой-то парень про это рассказывал, случайно попав в кабинет мужчины. В кабинет Игараси имелся только один проход, собственно прикрытый железной дверью. И прикрытый хорошо, в щель между дверным полотном и косяком, не просунуть даже ножа, не говоря уж о монтировке. Такаси долго ходил вокруг, пытаясь придумать способ вскрытия. Но в голову приходила только идея с 4, то есть облепить железяку взрывчаткой и подорвать к дьяволу. Оставался один несущественный нюанс, где взять взрывчатку. И тут Такаси пришла в голову слегка сумасшедшая идея. Сначала парень отбросил ее, как уж вовсе радикальную, но покружив возле двери с полчаса, он уже был готов на многое. И поэтому, он снова сходил в мастерскую, взял кувалду, заодно немного понаблюдал за течением припадка коты. Придя обратно, Такаси, поплевав на руки, принялся за работу. А именно он хотел попросту проломить стену. Все-таки это, пусть и бывший, но склад. То есть внутри капитальных, опорных стен не было или было мало. И Такаси надеялся, что нужная ему стенка, как раз тонкая. И вот за этим безумством его и застала Такаги. И почему она все время появляется именно в такие моменты? Такаси, изумленно воскликнула девушка. Ты придурок, чего творишь? Стену ломаю, озвучил очевидный факт парень, не останавливаясь. Стенные пластиковые панели он уже сдернул, верхний слой раствора, заменяющий штукатурку, уже тоже валялся кусками на полу. Вы чего, совсем спятили? Буквально взревела Сая. Один со своими винтовками превратился в конченного психа. Второй стены курочит. Ага, воскликнул торжествующий Такаси. Стена оказалась и вправду, совсем не толстой. Всего 5 ударов, и кувалда застряла, пробив стену. Выковырив орудие труда, парень осклабился. Хех, повезло. Минут через 10 дыра была уже размером с метр в поперечнике. Камура. Сая походу уже находилась в состоянии полнейшего бешенства. Ну чего? Такаси повернулся к ней. Мы для чего это все нацепили? Прошипела Такаги, дергая себя за одежду. Чтобы селфи сделать. А, точно. Хлопнул себя по лбу Такаси. Надо же, как быстро пролетело время. Иду. И тут он рассмотрел прикид девушки. На Сае были надеты камуфляжные штаны, с продольным натовским рисунком сверху, прямо на футболку, девушка надела зеленую куртку от горки. Такаси оценивающе цокнул. Ну вот, сказал он, стала на человека походить. А раньше что, обезьяной была? Съязвила девушка. Гражданским, наставительно поправил Такаси. Обычным, тривиальным гражданским. Пусть и весьма умным, и красивым. Такаси, с угрозой произнесла Такаги. Если ты опять... Да что тут такого? Притворно возмутился парень. Такаги, то есть Сая. Ну ведь это глупо, отрицать собственную внешность. Тем более, что стесняться-то и нечего. После этих слов, пусть внешне никак не изменившаяся, девушка, явно поплыла. Она слегка порозовела, а потом, устыдившись, видимо, такой своей реакции, опять посуровила. «Короче, хватит нести чушь», — рявкнула она. «Мы ждем тебя в зале». «Уже иду, дорогая», — улыбнулся Такаси. «Иди в задницу». Отбрилась я и неспешно, задрав подбородок, удалилась. «То в зал, то в задницу», — хмыкнул Такаси ей вслед. «Вы бы определились, мадам». Он посмотрел на дыру, проделанную в стене. «Тем более, вот так сразу в задницу, это как-то...» Такаси ухмыльнулся. «Надо же сначала и менее экзотические позы попробовать». «Странно, но кота на известие, что надо идти учить стрелять девушек, вполне адекватно отреагировал. Спокойно отложил то, что делал, даже волосы пригладил, прежде чем выйти. «Я учу своих», — сказал он, — «а потом возвращаюсь». «Своих», — Такаси поднял бровь и иронично произнес. «Что, уже все?» — пошел супружеский сленг. «Если ты не против, я и Сайка готов полопать», — вернул подачу кота. «Туши», — хмыкнул Такаси. «Ладно, своих так своих». Парни вышли из мастерской и направились в зал. «Слушай, Такаси», — сказал кота, — «знаешь, а когда мы выйдем, ну к другим, ксо, в общем, ты боишься», — сказал за него Такаси, — «что станешь опять обычным задротом, и девчонки забудут то, что между вами есть сейчас». «Да», — выдохнул кота, опустив плечи. «Я так скажу», — сказал Такаси, — «только кто-нибудь, хоть одним словом, хоть, блять, даже посмотрит не так, кота». Сразу ствол к башке, без разговоров. «Я впишусь, по-любому, если что. Пусть даже это будет премьер-министр, да хоть британская королева. Понимаешь, мы сейчас все разом очутились в совсем другом мире. Если хочешь, считай это массовым попаданством. Старых порядков, их больше нет. Сила, прежде всего. Запомни, ты теперь не только за свое лицо отвечаешь, но и за мое, и прежде всего, за девчонок. Если ты прогнешься, их уведут, причем не спрашивая ни твоего, ни их желания. А, например, Элис, она осталась одна, и ты теперь самый близкий ей человек. Я как-то не думал об этом, тихо сказал кота. Я понимаю, это нелегко, стать ковбоем, сказал Такаси. Стой. Кота остановился и непонимающе посмотрел на друга. Такаси задумчиво потер подбородок. Ударь меня, кота, сказал Такаси. Что? Удивился кота. Врежь мне, рявкнул Камура. Я, кота растерялся. Я так не могу. Вот как, зловеще улыбнулся Такаси. Ну это мы посмотрим. Идем. И парень развернулся и стремительно зашагал по коридору. Девчонки уже покрутили, осмотрели пистолеты. Потом обошли зал, оглядели странную конструкцию, в виде стоящих параллельно друг другу десятка деревянных щитов. Это конструктор, пояснила Сайка. Из этих щитов делают определенную конфигурацию, имитируя комнаты, для тренировок. А серьезно все тут у них, заметила Рэй. Теперь понятно, откуда у коты с Такаси такие навыки появились. Такаги же, потрогав щиты и выколупав пару шариков, в них застрявших, только хмыкнула. Сидзука, как обычно, витала где-то в облаках, буквально. Женщина изучала потолок. Все посмотрели туда, ничего не увидели, дружно пожали плечами. Ну и где эти вояки? Проворчала Такаги и передразнила. Настреляетесь. До тошноты. Время уже обедать, а они все еще шляются где-то. Может пообедаем? Предложила Сидзука. Ну или хотя бы перекусим. Да вон, идут, сказала Рэй. Не прошло и года, добавила мрачно Сэя. Такаси в зал буквально ворвался. Он быстрым шагом дошел до девушек, осмотрев их каким-то необычно возбужденным взглядом. И остановился, почему-то, на Ае. Значит, не можешь. Бросил он зло, в сторону подошедшего коты, и вдруг схватил Аю за руку и притянул к себе. «Значит, никак», — сказал он, глядя бешеным взглядом на друга. «Такаси». Кота шагнул ближе. «Я понял. Не надо. Такаси, ты чего делаешь?» Это вмешалась Такаги. «А ну стоять, блять, все!» — рявкнул Такаси. «И что, кота, ты так и будешь тупить?» «Такаси», — взмолился кота. «Такаси, чертов псих!» Это взбеленилась Такаги. «Ты что опять творишь?» А Такаси зашел ошалевший от этого всего Ай за спину, наклонился, мерзко улыбнулся и сказал. «Ну что, красотка?» Выдохнул он девушке в ухо. «Видишь, всего лишь прикрикнуть и твой кота обосрался». Такаси распрямился, осклабился. и схватил девушку за ягодицу. Ая от изумления просто остолбенела. «Вот так это будет, кота!» — рявкнул Такаси. «Да, ты совершенно прав. Ее заберут и будут трахать на твоих глазах. Ну, блять, реагируй!» В это время отчаянно молился Такаси. «Давай же, девчонка сейчас придет в себя и пиздец, будут совать ей член в рот». Такаси толкнул Аю вперед, заставляя ее приблизиться к коте. «В этот маленький рот будут толкать грязные члены здоровые мужики. Отлично, градус растет», — радостно думал Такаси, смотря на багровеющее лицо коты. Такаси наклонился так, чтобы его лицо стало поближе к коте, и, схватив девушку за грудь, брызгая слюной, презрительно выдохнул коте чуть не в лицо: «А потом я трахну ее, в эту прелестную попку». И реально нагнул девушку, будто собираясь это сделать прямо сейчас. Хлесткий звук удара, и Такаси отлетает назад. Кота на автомате дергает Аю себе за спину и приходит в себя. Воцаряется мертвая тишина. Такаси с кряхтением сел на задницу, щупая челюсть. «Ну, отец, ты силен, твою мать», — сказал он. «А если бы я башку не отдернул, ты же мне челюсть бы свернул». Такаси. Коту начало потряхивать. «Такаси, не делай больше так». «А больше и не надо», — ответил тот. «По крайней мере, тебе, Сайка, потом позанимаешься с ним. Ну, когда время, конечно, будет. Ему бы еще почувствовать контакт. С решимостью, как ты видишь, все улажено». «Хорошо, Такаси», — ответила мечница. «И на будущее. В следующий раз ты хотя бы непричастных предупреди, а то я уже хотела приводить тебя в чувство». «Спонтанно все вышло», — скривился парень. «Момент был самый наилучший для воздействия. Да не зыркай так, кота. Я понимаю, что сейчас тебе неприятно. Ну прости, я, блять, слишком, да вашу мать, да, ебаться в кружку, я слишком люблю тебя, кота, чтобы смотреть, как ты, придурок, закапываешь себя под гребаными рамками. И дай мне руку, раз уронил». Кота сверкнул очками, поколебался, а потом подошел, посмотрел сверху вниз на Такаси. «Ну, наконец-то», — проворчал Такаси, хватаясь за руку. И тут же ему в нос прилетел кулак. В глазах будто молния сверкнула, а потом на миг все погрузилось в темноту. «Прости», — сказал холодно кота, — «но это моя девушка». «А просто сказать нельзя было?» — гнусаво спросил Такаси, снова сидя на заднице и держась за нос. А кота внезапно улыбнулся, теряя всю серьезность. «Просто как вспомню», — сказал он. «Аж бесит». «Ха, бесит его», — проворчал Такаси. «Его, блять, значит, бесит. А вот нос, черт тебя дери, болит у меня. Вы все, мальчики?» — спросила подошедшая Сидзука. «Вон у коты спрашивай», — ответил Такаси. Его подбородок был уже весь в крови. Кота протянул ему руку. «Ну нахер». Такаси отпрянул. «Сам встану. Иди лучше, учи стрелять своих. Тебе больно, Такасик?» — промурлыкала Сидзука, опустившись рядом с парнем на одно колено. «Душа болит, Си», — пожаловался Такаси, злобно глядя вслед коте. «Лучший друг лицо набил из-за бабы. Ну знаешь, Такасик», — все тем же милым голоском сказала доктор, доставая белый кусок ткани. «Я, конечно, не лезу в ваши отношения с Катей, но за то, что ты лапал при нас Аю, мне хотелось тебе вообще вырвать твой замечательный детородный орган». Такаси удивленно воззрился на женщину, а та продолжала мило-мило улыбаться. Лишь где-то в глубине светло-карих глаз мелькнуло что-то зловещее. Парня аж передернуло. «Прости, Си», — пробормотал Такаси. «Правда, вышло как-то некрасиво, но ты же больше не будешь так делать», — сказала с придыханием женщина, вытирая кровь с лица парня. «Да боже упаси», — поморщился Такаси. «Тогда вот тебе лекарство», — сказала Сидзука. И, нагнувшись, сначала посмотрела ему в глаза, а потом придвинулась ближе. «Это просто какой-то дурдом», — воскликнула Такаги, увидев, как вполне взрослая женщина с явным удовольствием, в полный контакт, целуется с пусть и рослым, и в плечах широким, но подростком же. «А ты огонь», — тихо сказал Такаси Сидзуке, когда они оторвались друг от друга. «Ну ты, я погляжу, тоже не ледышка», — ответила женщина, как бы невзначай касаясь бугра в районе паха парня. «Пока прервемся», — сказал Такаси. «Не надо нервировать девчонок». «Но только пока», — сказала Си хриплым грудным голосом и, не выдержав, снова прижалась к губам парня. Шестая глава. Дом реки Минами. Вечер последнего дня. Гостиная. «Я не понимаю, Как это можно? Сэя помотала головой. Тем более, это же кота. Что они в нем нашли? Значит, что-то нашли, отозвалась Сайка в темноте. Такаги села на диван. Посмотрела в сторону лестницы, куда недавно проскользнули две девушки. И нахмурилась. Я не буду делить своего парня с кем-то, резко сказала Сэя. Что это вообще за средневековье? Ну, 19 век, это не такое уж средневековье, заметила Сайка. Оставшиеся в эпохе Эдо самурай не в счет, бросила Сэя. А сейчас, Такаги, спросила Сайка. Сейчас какая эпоха? Сэя дернулась от этого вопроса. Она резко помрачнела и тихо сказала. Наверное, это конец, но мы же живы, произнесла Сайка. И не только мы, вот той цивилизации, которая была до сих пор. Всему этому да, похоже, настал конец. Даже если сумеет справиться с эпидемией, по-прежнему уже не будет никогда. А значит, те правила, что до сих пор были, они тоже изменятся. Или забудутся. Вот так ты оправдываешь то, что вы с Рэй на одного парня вешаетесь. Язвительно сказала Сэя. А уж Такасита, наверное, как рад. Девки сами себе находят оправдание, чтобы их было у него много. В полумраке гостиной после спича Такаги повисла тишина. «Тебе это не нравится, Сэя-тян?» – спросила Сидзука, расположившаяся на полу, на футоне. «Мне все равно», – буркнула Такаги. «Делайте, что хотите. Можете хоть все разом забраться к нему в постель, хоть по очереди. Но не надо мне говорить, что это нормально, что сейчас такое время. Это вы так захотели?» «Да, я так захотела», – заговорила вдруг Рэй. «Я этого не отрицаю. Я хотела, и хочу этого. Но разве это не нормально? Желание быть рядом с тем, кого, кто тебе нравится. А не чувствовали ли это вины?» – спросила ехидно Такаги. «Он же из-за тебя с крыши сиганул. Может, это желание загладить свой поступок, и поэтому ты терпишь рядом других? Как же, я такая виноватая, поэтому просто буду рядом. Это, не так», – тихо ответила Рэй. «Тебе не понять. Так ты объясни», – сказала Такаги. «Раз я не понимаю, ты голодная, Такаги?» – спросила Сайка. «Что? Это тут при чем?» «Не поняла Сэя». «А, значит, из-за еды. Скажи, а почему ты не ушла с этими, что днем приходили?» Перебила ее, следующим вопросом Сайка. «Твоего отца многие знают, наверняка бы они довели тебя до него, надеясь на защиту. Но вы-то тоже остались», парировала Такаги. «Так решил наш глава», сказала Сайка. «Но ты же не признаешь его, так ведь?» «Такаси, хорошо справляется», с некоторой досадой признала Сэя. На удивление, то есть право говорить за тебя, в голосе Сайка зазвучали насмешливые нотки. Ты за ним признаешь? Конечно нет, взвелась Сэя. Просто он сказал то, что я думала сама. Вот как, и даже не видя мечницу, Сэя поняла, что та сейчас улыбается этой своей бесящей улыбкой, как будто она разговаривает с детьми. Значит, ты тоже считаешь, что нам лучше держаться друг друга? Да, буркнула Такаги. По крайней мере, пока. «Но в нашей группе всего два парня», — сказала Сайка. «На шесть девушек. Я девушка», — пропела весело Сидзука. «Спасибо, Сайка-сан. И поэтому вы решили, что они будут общими?» — спросила Такаги, скривившись. «Так хочется этого. Ох, Сэя-тян», — встряла Сидзука. «Ты просто еще такая молодая. Причем тут это?» — озадачилась Такаги. «Иначе бы не задавала такой вопрос. Как обычно, жизнерадостно», — сказала доктор. «Женщине тоже это необходимо. Как-то не чувствую в себе этой острой необходимости», – буркнула Такаги. «Просто ты еще не пробовала», – сказала Сидзука. «Это же просто замечательно. Потом от этого трудно отказаться. Верю вам на слово», – сказала Сэя и, не удержавшись, добавила, «эксперт сама. Но это не повод ложиться под каждого, даже если он один. Скажи, Такаги», – заговорила Сайка, – «а что ты можешь дать взамен? Взамен чего?» «Не поняла Такаги, что тебя будут защищать», — пояснила мечница. «Не дадут этим тварям сожрать тебя, и будут убивать тех, кому твое мнение насчет того, под кого ложиться, будет до лампочки. Да я...» Бодро начало было Такаги и осеклась. «Может, ты сама все это можешь сделать?» Вкратчиво поинтересовалась Сайка. В голосе мечницы явственно звучала ирония, и это просто взбесило Такаги. «Да почему я должна это делать?» Взвелась девушка. «Я не собираюсь быть в этом вашем гареме». «Да-да, мы помним, ты гений», — спокойно ответила Сайка. «Но вот какие дела. Допустим, ты вернешься домой». «Что значит «допустим»?» вмешалась Сая. «Моя семья достаточно сильна, чтобы защититься от каких-то зомби. И что ты сможешь дать своей семье, которая будет защищать тебя?» — спросила Сайка. «Может, ты разбираешься в оружии, как кота, или сможешь спланировать боевую операцию? А может, ты умеешь управлять вертолетом? Что ты можешь, чтобы ты ценилась сама по себе?» Такаги, порывающаяся ответить на каждый вопрос, в конце замерла с открытым ртом. «А я скажу тебе», — в голосе Сайка было не торжество, а усталость. «Ты можешь дать верность и здоровье своему мужу, а все остальное — это лишь твои личные преимущества или недостатки, которые будут тебе или помогать, или мешать. Если твоя семья пойдет на поводу у твоих тараканов, то муж у тебя будет скорее всего не очень влиятельный, и ты будешь у него не единственный, потому как кому нужна своевольная и взбалмошная жена, когда есть варианты лучше?» После монолога Сайка опустилась тишина. Сая, смотря в пол, сидела не шевелясь. Лишь только невидимое остальным выражение отчаяния на ее лице выдавало то, что девушка находится в раздрае. Видимо, слова мечницы упали в почву тех сомнений, что Такаги испытывала и сама. Все-таки дурой Сая никогда не была. «Сайка-тян», — с беспокойством в голосе сказала Сидзука. «Надеюсь, ты не думаешь, что я распущенная?» «Нет, доктор», — ответила Сайка. «Разве что немного рассеянная. Это правда», — с придыханием и с радостью в голосе ответила Сидзука. «Жаль только, что я уже, наверное, слишком старая». «Это уже решать Такаси, Сидзука», — сказала Сайка. «Но вы, вроде, ответ уже знаете». «Ой, это же была случайность», — воскликнула доктор. «Да уж», — это вставила свое слово Рэй. «Вы совершенно случайно вломились к нему в ванную». «Да я была такая пьяная», — Сидзука хихикнула. «Но Такаси, и что он?» — нервно спросила Рэй. «Такой милый», — весело ответила доктор. «И совершенно точно знает, как обращаться с девушкой. То есть», — задумчиво пробормотала Рэй. «Он что, уже?» «И даже не один раз», — заметила Сидзука. «Такой опыт быстро не приобретается. Да когда он все успел?» — пробурчала Рэй. «Клуб, оружие, машины. И это...» В этот момент Такаги резко встала и вышла из комнаты. «Куда это она?» — спросила удивленно Сидзука. «Осознавать свой новый статус», — сказала Сайка. «А это очень нелегко, не нужно ей мешать. Страйкбольный клуб «Стрелок». Вечер. Стена внезапно повалилась, словно этот последний удар пришелся ровно по тому месту, на чем это все и держалось. Такаси отпрыгнул назад, ну просто на всякий. Вдруг сверху чего брякнется. Кабинет Рю Игараси оказался спартанским. Диван, на котором, судя по лежащему на нем небрежно свернутому постельному белью, хозяин частенько коротал ночи. Совершенно тривиальный офисный стол, на котором лежали бумаги. Даже компа не было, видимо, господин Игараси был из тех, кто не доверяет всем этим новомодным штучкам. Ну и да, искомая подставка и на ней, аллилуйя, два меча. И в этот момент заиграл мелодию телефон парня. «А чё, так поговорить нельзя, нужно звонить», — подумал он, естественно, имея в виду спутников. Такаси достал телефон и поспешно нажал на зеленую кнопку. «Мама», — взволнованно сказал парень. «Такаси», — произнесли облегченно с той стороны. «Ты жив? Боже, ты жив?» «Я в порядке», — сказал Такаси. «Ты как? А самое главное, где?» «Сынок». В трубке раздались рыдания. «Такаси, мама, мы выбрались из школы», — сказал парень. «Мы приедем и заберем тебя». «Ты где?» «Я. Я дома у Миямото», — всхлипывая, ответила мама. «Сынок, Ары. Она со мной», — ответил Такаси. «С ней тоже все в порядке». «Как хорошо». Женщина опять разревелась. «Кирика, места себе не находи». Внезапно в трубке раздались короткие гудки. Такаси тут же набрал вновь, но телефон мамы был недоступен. «Так, а обычный?» Парень набрал домашний Рэй, но услышал опять короткие гудки. «Связь накрывается», — подумал Такаси. «А все еще хуже, чем кажется». Он еще несколько раз поочередно попробовал связаться на оба номера, но безрезультатно. В последний раз парень отнял трубку от уха и, смотря на экран мобильника, задумался.